Глава первая. Она сидела за кухонным столом, погрузившись в невеселые раздумья, и знала, что рано или поздно ей придется с этим столкнуться. Ничего хорошего из их совместной жизни не получалось, да и не могло получиться. Мысль о переезде в новый дом когда-то казалась спасительной, и она надеялась, что настоящий домашний очаг переменит его настроение. Не будет больше этих унылых квартир, где сколько ни ремонтируй, сколько ни подкрашивай, все в конце концов достается домовладельцу. Появится возможность создать нечто прочное, некую основу для их отношений. Впрочем, брак для нее самой ничего не значил, и она никогда не давила на Ричарда. Дом нужен был детям. И они ухватились за случайно подвернувшуюся возможность купить этот дом, поскольку цены на недвижимость постоянно росли, достигая невероятных размеров. Остановившись иногда на несколько месяцев, опять безжалостно взлетали. В тот день они едва решились попросить агента повторить назначенную цену, опасаясь, что он поймет свою ошибку и накинет еще 3-4 тысячи. Но нет, он подтвердил первоначальную стоимость. Какие бы недостатки ни скрывались в доме, для них это было началом новой жизни. Кроме того, именно ее сбережения пошли на уплату 10% взноса за недвижимость строительному обществу. «Нынешние владельцы уже выехали за границу», — пояснил агент. «Поэтому не прошло и месяца, как они здесь поселились». Скоро до них стали доходить разные слухи. Она посмотрела на пустую пластиковую упаковку из-под диазепама, валявшуюся на столе, и машинально скомкала ее. С утра оставалось 7 штук. Медленно приходя в себя после нервного срыва, случившегося с ней полгода назад, она постоянно сокращала ежедневную норму валиума, превозмогая себя и подавляя воспоминания. Но Ричард не изменился. Ее попытка самоубийства оказалась всего лишь кратковременной отсрочкой. Скоро он опять принялся за старое. Теперь он обвинял во всем купленный дом, улицу, соседей. Это место с самого начала внушало ему странное беспокойство. Люди казались недружелюбными. Многие уезжали отсюда, по крайней мере, 3 семьи за те 2 месяца, что они здесь прожили. С этой улицей явно происходило что-то неладное. Она тоже это почувствовала почти сразу, как только они въехали. Но ее тревогу заглушала надежда. Предполагалось, что все образуется, устроится. Между тем, все стало еще хуже. С его пьянством всегда было трудно мириться. Но его в какой-то степени можно объяснить. Во всяком случае, работа представителя студии дизайна требовала, чтобы он иногда пил с клиентами. Женщины, с которыми он изредка спал, нисколько ее не волновали. Зная его несостоятельность, она сомневалась, что он испытывал от этого наслаждение. Но то, что он считал себя обиженным, невезучим, действительно делало их совместную жизнь невыносимой. Его оскорбляла ловушка ответственности, в которую он попался, став владельцем дома. Оскорбляли долги строительному обществу, оскорбляли непомерные, по его понятиям, ее требования к нему, как физические, так и духовные. Его оскорбляло даже то, что он стал причиной ее нервного срыва. Теперь, когда дело дошло до необходимости терпеть еще и физические проявления его ожесточенности, она вся ходила в синяках и ссадинах, стало ясно, что этому необходимо положить конец. Продолжать было бессмысленно. Несмотря на то, что они юридически не состояли в браке, дом был в их совместном владении. Но кто из них должен уйти? Неужели она? Ни с чем после 4 лет мучений. Но ведь знала, что если Ричард будет настаивать, то не сможет ему перечить. Она швырнула на стол пустую упаковку. Таблетки совершенно не помогали. Она резко встала, скрипнув стулом по кафельному полу, и решительно подошла к мойке. Набирая воду в чайник, пустила такую сильную струю, что вода, ударившись о металлическую поверхность, залила всю блузку. Она выругалась и с шумом водрузила чайник на плиту. Включив газ, потянулась за сигаретами. Открытая пачка лежала на доске для резки хлеба. Достала одну и сунула ее кончик в пламя конфорки, затем быстро в рот, резко втягивая воздух, чтобы сигарета раскурилась. Ее пальцы забарабанили по алюминиевому покрытию, руку свело судорогой, и она не заметила, как начала колотить по мойке кулаком. Удары делались все сильнее и сильнее, гулко прокатываясь по маленькой кухне. Она остановилась только тогда, когда на ее едва прикрытую грудь упала слеза, и эта единственная капля влаги вызвала гораздо более острое ощущение, чем окатившая ее несколько минут назад вода из-под крана. Но она знала, что может позволить себе только одну слезу. Утершись ладонью и глубоко затянувшись, она посмотрела за окно, где на всем протяжении улицы фонари отбрасывали на тротуар серебристые лужицы света. Придет ли он сегодня домой? Уже не было уверенности, что ее это волнует. Она выпьет свой кофе и ляжет в постель. Там и решит, что делать дальше. Закурив еще одну сигарету, с досадой отметила последнюю, прошла с чашкой кофе через кухню к лестнице, ведущей в спальню. Дом был двухэтажный. В цокольном этаже располагались гараж и мастерская, на первом – кухня и гостиная, на втором – две спальни и ванная. У лестницы, спускавшейся к входной двери, она задержалась. Что если не впускать его в дом? От кофе спиральными струйками поднимался пар. Она раздумывала. Приняв, наконец, какое-то решение, она порывисто шагнула вперед, но тут же остановилась, схватившись за перила. Внизу было темно. Обычно маленькую прихожую заливал рассеянный свет уличного фонаря, проникавший внутрь через застекленную дверь. Но сейчас там была непроглядная тьма. Странно. Из кухни она не заметила, что фонарь не горит. Изогнувшись, она щелкнула выключателем. Ничего не изменилось. Но от резкого движения горячий кофе выплеснулся на руку. Она задохнулась от неожиданности и, перехватив чашку в другую руку, сунула обожженные пальцы в рот. Эта боль послужила напоминанием о боли, которую она могла бы испытать, если бы действительно не впустила Ричарда в дом. Она шагнула на площадку и стала спускаться в прихожую, не замечая в своем смятении яркого света, льющегося в окно от уличного фонаря. Пинки Бертон никак не мог успокоиться. Мальчишки из дома напротив не имели никакого права обзывать его такими словами. Они всего лишь прыщавые болтусы, молокососы. Пинки и сам не понимал, зачем он старался проявлять дружелюбие к младшему из них, тому, у которого длинные золотые кудри. Золотые, если потрудится вымыть свои непокорные космы. Старшие братья и их папаша не вызывали у Пинки никакого интереса. Отец, боже правый. Надо ли удивляться, что при таком отце, как этот неотесанный верзила, мальчишки выросли никудышными? Не мудрено, что жена этого скота давно сбежала. Она явно их всех не выносила. Когда-то это была прекрасная, респектабельная улица. Пока сюда не понаехали все эти подонки. Он еще помнил времена, когда надо было обладать изрядным состоянием, чтобы здесь поселиться. И каждая семья по соседству была достойна уважения. А эти два беспризорника определенно его не уважают. Какая чушь предположить, что он стал бы терять время на то, чтобы за ними подсматривать. Иногда он, может быть, и наблюдал, как они, раздевшись до пояса, возятся с мотоциклом старшего брата. Ну и что из этого? Его интересует техника. Всегда интересовала, еще со времен службы ВВС. Поначалу младший был не таким уж плохим. С ним, по крайней мере, можно было поговорить, но... Второй, вечно ухмыляющийся щенок, явно повлиял на своего брата. Как они смеют думать, только потому, что человек... Как же они все-таки об этом догадались? Пинки заворочился в постели и укрылся с головой. Улица стала просто омерзительной. Никогда такого не было. Уродливые новомодные коробки они называют теперь особняками, а огромные старые дома ветшают... И никому нет дела, что скоро они совсем развалятся. Да еще всякие оболтусы с сальными волосами, вроде этой парочки, с ревом носятся туда-сюда по ночам на своих мопедах. И хотя их было только двое, и у них только один мопед на двоих, все равно шум от них стоял, как от дюжины рокеров. Или этот огромный особняк в дальнем конце улицы. И отчего только случаются такие вещи? Совершенно немыслимые. Совершенно безумные. Это, наверное, знамение времени. Что ни день, то новое страшное злодеяние. Поневоле задумаешься, осталось ли на свете хоть что-нибудь святое. Но ничто не идет в сравнение с той бесчеловечностью, с которой он столкнулся в одном месте. Пинки до сих пор затруднялся подыскать этому название. Зачем его туда упрятали? Разве он недостаточно сделал для своей страны во время войны? Была ли необходимость так жестоко его наказывать за один единственный проступок? Ребенок практически не пострадал. Тогда, конечно, приняли во внимание, что за ним числились другие мелкие нарушения. Но они в самом деле были мелкими. Так, небольшие упущения с его стороны. Это вовсе не означало, что он действительно кому-то навредил. Там сплошная деградация. Дегенераты, злобные, презренные бандиты. Засунуть такого человека, как он, к этим скотам. А когда через несколько бесконечно долгих месяцев он освободился, его положение в клубе пошатнулось. Никто не поддержал его кандидатуры на место заведующего баром. Да что и говорить, члены клуба с их погаными твидовыми костюмами и послеполуденным гольфом, вонючими кокер-спаниелями и толстозадыми женами оказали ему весьма холодный прием. Люди, с которыми он давным-давно знаком, стали говорить ему в лицо всякие мерзости. Благодарение Господу, что матушка оставила ему этот дом. Благодарение Господу, что она умерла задолго до того, как все это началось. Она бы этого не пережила. На те жалкие деньги, которые он зарабатывал в качестве бармена за неполный день, он никогда бы не смог купить такой дом. А состоять в списке подозреваемых сексуальных правонарушителей, разве это не унизительно? Как только в округе совершалось преступление сексуального характера, можно было не сомневаться, что за ним явится полиция. «Таков порядок», — твердят они при этом. Да его просто мутит от их поганого порядка. Он беспокойно перевернулся на спину и с ненавистью уставился на узоры света на потолке. Ветер, пробегая по листве деревьев за окном, шевелил расплывчатые пятна, придавая им сходство с живым человеческим зародышем. Пинки чертыхнулся. Насмешки и грязные выпады оболтусов из дома напротив задели его сегодня до глубины души. Остальные соседи относятся к нему с уважением, всегда любезно с ним раскланиваются и не суют нос в его дела. А эти мешки с дерьмом выкрикивали свои бесстыжие обвинения на всю улицу и ржали, когда он, потеряв самообладание, спрятался от них в доме. Он просто не знал, что сделал бы с ними, если бы не убежал. Но ничего. Полиция сегодня же будет уведомлена о шуме и грохоте, которые они производят своей адской машиной. Он пока еще гражданин и, как таковой, имеет право требовать справедливости. То, что он когда-то совершил небольшую оплошность, не означает, что он утратил свои гражданские права. Пинкей закусил губу и подавил рыдание. Он понимал, что никогда не осмелится зайти в полицейский участок, пусть даже по собственной воле. Ублюдки. «Грязные длинноволосые ублюдки!» Пинки зажмурился, а когда открыл глаза снова, поразился тому, что стало совсем темно, и узоры на потолке исчезли. Она сидела на кровати, поджав под себя колени и сгорбившись. Для своих 11 лет Сузи была маловата, но иногда в ее глазах мелькало на редкость проницательное выражение, делавшее ее значительно старше своих лет. Обычно ее взгляд бывал совершенно пустым. Она методично дергала за волосы свою куклу Синди, и серебристые пряди падали ей на колени. Картинки под стеклом, изображавшие зверюшек из сказок Беатрис Поттер, безучастно взирали на нее с голубых стен маленькой спальни. Раздался резкий щелчок, и пластиковая ручка оторвалась от туловища куклы. Отрикошетив от кролика Питера, крошечная конечность шлепнулась на пол. Она упала на ящик с игрушками под окном, согнувшись в умоляющем жесте на своем шарнире. «Синди, непослушная девчонка!» — сказала Сузи, едва сдерживая гнев. «За обедом нельзя пялить глаза! Мама этого не любит!» Выражение кукольного лица не изменилось, когда Сузи изо всех сил дернула ее за ногу. «Я 100 раз говорила, чтобы ты не ухмылялась, когда дядя Джереми запрещает это делать!» «Его это раздражает, и маму тоже!» Ножка, причмокнув, оторвалась и полетела к двери. «Если дядя Джереми рассердится, он бросит маму, и мама снова отправит меня туда. Она скажет врачам, что я плохо себя веду!» Селясь оторвать последнюю конечность, Сузи поглубже вздохнула, и когда ее старания увенчались успехом, расслабилась и обмякла. «Вот тебе! Теперь не убежишь и не напроказничаешь!» Сузи победоносно улыбнулась, но радость ее была недолгой. «Я не хочу туда, Синди. Там гадко. И врачи там гадкие, и нянечки. Я не хочу туда возвращаться». Глаза Сузи наполнились слезами, но внезапная вспышка гнева придала ее лицу злобное выражение. «Никакой он мне не дядя! Ему просто хочется обниматься с моей мамой. Он ненавидит меня и папу. Почему папочка не возвращается, Синди? Почему он тоже меня ненавидит? Если он вернется, я больше никогда не буду трогать спички, Синди. Обещаю». Она неистово сжала лишившуюся конечности куклу и начала раскачиваться на коленях. «Ты веришь мне, Синди? Ты веришь, что я не буду?» Кукла молчала. Иисусе с отвращением оттолкнула ее от себя. «Никогда ты мне не отвечаешь, гадкая девчонка! Никогда не показываешь, что любишь меня!» Она дернула хорошенькую пластиковую головку, чувствуя, как дрожат от напряжения руки, а из груди готов вырваться крик. Но не заплакала. И когда голова куклы с треском оторвалась, смеясь, швырнула ее прямо в звезды, мерцавшие за окном. Стукнувшись о стекло, голова отскочила и покатилась на пол. Сузи оцепенела. Несколько мгновений она не решалась перевести дыхание, прислушиваясь к шагам в коридоре. Но звуки прекратились, и она с облегчением вздохнула. Они оба спят. Он и она на папиной кровати. Эта мысль снова наполнила ее гневом. Ему нужны не только объятия. Он делал и кое-что другое. Она знает. Она подслушала. Она подсмотрела. Сузи спрыгнула с кровати и, неслышно ступая, подошла к окну, стараясь не задеть в темноте разбросанные на полу игрушки. Она внимательно осмотрела стекло, ожидая увидеть на фоне звезд трещину. Если окно разбилось, ей не сдобровать. Но, не обнаружив никаких повреждений, девочка мрачно усмехнулась. Прижавшись носом к стеклу, она пыталась проникнуть взглядом во тьму, окутавшую сад. До того, как ее отдали в специальную школу, большую часть лета она всегда проводила здесь. Она была пленницей, которой не позволялось одной выходить на улицу. Сузи разглядела очертания клетки для кроликов, обветшавшей, пустой и непонимающей, куда подевались кролики. Крольчата были такие чудные, их приятно было брать на руки, тискать. Пожалуй, если бы она не тискала их так сильно, ей позволили бы держать кроликов. Она подошла к кровати и села на краешек, скрестив ноги и обхватив руками колени. Вокруг валялись скомканные простыни. Если дядя Джереми уйдет, папа, возможно, вернется к ним. Они бы стали жить вместе и были бы счастливы, как раньше. Как раньше, еще до того, как она стала по-настоящему непослушной. До болезни. Сузи легла в постель и натянула на себя простыни. Напряженно вглядываясь в темно-синюю ночь в раме окна, она схватила шелковую кайму одеяла и стала ритмично поглаживать ею по щеке. Потом начала считать звезды. Одну за другой, решив на этот раз обязательно пересчитать все до единой, прежде чем уснет. Она считала беззвучно. И звезды исчезали одна за другой, пока оконный проем не заполнила кромешная тьма.